Глава 10. Рабочий день Вадима начался ровно в 9 утра. Проводив Татьяну и Пашу в детский сад, он шагнул в зеркало в собственном туалете и оказался в просторном холле, пахнущем свежей прохладой и пионами в вазе на стойке секретарши. Из дверей столовой вышла уже знакомая девушка, одна из тех, что вчера поила Вадима чаем, и с вежливой улыбкой сказала: «Доброе утро, Вадим Андреевич. Кофе?» Вадим подумал, как выглядит ее настоящее лицо. Она похожа на гнилую гончую или свинью без глаз. Или это просто девушка, которая отвечает на звонки и понятия не имеет о том, что происходит в офисе Выгодского на самом деле, потому что слишком глупа для этого. «Доброе утро», — откликнулся Вадим. «Нет, спасибо, ничего не нужно». Увидел бы его сейчас Явланский, который привык шутить про то, что капитан никогда не будет майором. Да Вадим и сам бы никогда не поверил в то, что станет своим в таком серьезном месте. Кажется, голова снова поплыла. Усилием воли Вадим стряхнул с себя наносное увлечение и восторг, сумев сохранить лицо спокойным и доброжелательным. Он должен делать вид, что все в порядке. Он должен делать все так, как ему говорят, но спаси его Господь, если он и правда решит стать тут своим. Гнилая гончая не должна прикоснуться к Паше. Ни в каком виде. «Вас ждет Илья Владимирович», — сообщила девушка и, поставив чашку с кофе за стойку, сказала: «Пойдемте, я провожу». Вадим послушно подался за ней. Густая темная тень, которая протянулась от ног девушки по полу, была самой обычной, человеческой. Откуда перед ним вообще появилась картинка безглазой свиной головы? Они прошли по коридору, вышли на лестницу и поднялись на 2 этажа. В окне Вадим увидел темный изгиб реки и дома. Кажется, это была Москва. Та Москва, которая не имела никакого отношения к тому городу, где Вадим однажды провел неделю в гостях у тетки. Тень Вадима дрогнула и потекла по стене. Вздыбились темные крылья. Он нырнул за девушкой в гостеприимно открытые двери и сказал себе: «Не оборачивайся, не смотри. Есть вещи, которых лучше не видеть, даже если они твои». Крылья чем-то напомнили ему раковую опухоль. Выгодский ждал Вадима в кабинете, похожем на танцевальный класс. В школе Вадима был такой. Паркет, зеркала на стенах, десятки и сотни отражений, не похожих одно на другое. Он не любил туда ходить и всегда старался выйти оттуда побыстрее, если уж нужда заставляла заглянуть. Король сегодня был в штатском. Тонкая футболка, спортивные штаны, сандалии. «Кофе. Через полчаса», — отрывисто приказал он. Девушка кивнула и скрылась в коридоре, закрыв за собой дверь. Вадим шагнул по паркету. Скользко, не растянуться бы. Выгодский смерил его оценивающим взглядом, довольно кивнул и произнес: «О, капитан, мой капитан. Готов?» «Готов», — кивнул Вадим, не зная, что будет дальше, но понимая, что от него ждут только один ответ. «Отлично. Снимай пиджак и рубашку». Вадим послушно принялся расстегивать пуговицы. В голове поселился звонкий холод. Он попробовал вспомнить лицо Паши и не смог. Ему больше не на что было опереться. «Итак», — весело сказал король, — «мне нужен тот, кто станет направлять моих гнилых гончих. А чтобы они не растерзали того, в чьих руках поводки, ты должен стать намного страшнее, чем они, понимаешь?» «Да», — отрывисто откликнулся Вадим. «Кого Выгодский вытащит из тьмы и поселит в его душу? Кто поднимется из беззвездного мрака, услышав его приглашение?» «Паша», — подумал Вадим, и имя никак не отозвалось в его душе. Просто набор букв. «Не бойся, это не больно». Король подошел, опустил тяжелую ледяную руку Вадиму на голое плечо, и он увидел, как от пальцев тянутся синие нити, проникая в тело, вымораживая, умертвляя. Вспомнился Богатов, ласточкой нырнувший из окна. За ним выплыл Рос, протягивающий кулек с немудрёными гостинцами. Мелькнуло усталое лицо матери, которая вернулась с работы и сказала, что... «Не сопротивляйся», — мягко проговорил король. «Впусти меня». Он смотрел с любовью и надеждой, и Вадим рухнул в эту любовь, как в темную воду. Мир рассыпался перед ним потертой карточной колодой. Вот мелькнула россыпь выцветших картинок. Работа, тоска, унылые лица коллег. Рассыпалась серой пылью, не оставив даже воспоминаний. Вот еще карты. Татьяна, яркая и летняя, еще та, которая любила его и не сгорела на медленном огне своей боли и ненависти. Вот Паша. Чистый свет, который Вадим однажды потерял и снова нашел. Все горело. Ледяные пальцы Выгодского вычищали и выбрасывали все ненужное. «Ищи на что опереться», — напомнила молодая гнилая гончая, и в этот момент Вадим разорвался, выпуская из себя то, что искал король. Он сбросил тело, уже ненужную груду бесполезного мяса, смешанного с тоской. Он отшвырнул мысли и надежды и засмеялся. «Так было хорошо? Так высоко освобождение подняло его. Вадима закружило в дымном водовороте. Он был туманом над болотами и ноябрьским ветром. Он был тьмой, забывшей о свете. Он был... Огромная темная птица прорвалась сквозь человеческую суть и полетела над мучительно прекрасным городом. Все исчезло. Все сгорело. Пришел снег. Птица летела сквозь метель и видела. Десятки людей поднимали к небу руки со штрих-кодами. Вадим выхватывал их, как застывшие картинки. Девушка с разноцветными волосами на остановке, смуглый парень с ящиком помидор, женщина за рулем троллейбуса, мужчина в форме охранника торгового центра, старик в очереди в регистратуру, девочка, бросающая грязную меловую тряпку в одноклассницу, будущие гнилые гончие и безглазые свиньи, будущие солдаты и слуги короля. В каждом из них птица видела черную нить. Тьма дремала, чтобы попасть в нужные руки и вызреть, чтобы человек однажды отбросил наносное, человеческое, и стал тем, для чего был создан. Вадим позвал, и на его зов откликнулись. Вадим позвал, и все они пришли в движение. Парень выронил помидоры и кинулся к выходу из магазина, даже не обернувшись на крик администратора. Женщина остановила троллейбус и спрыгнула на асфальт, не обращая внимания на пассажиров. Девочка развернулась и побежала к лестнице, едва не сбив учительницу со стопкой тетрадей. Их позвали, и они пошли, чтобы встретиться со своей сутью. «Я дал тебе силу, мой капитан», — услышал Вадим голос короля сквозь метель. «Я дам тебе власть над ними. Приведи их всех и брось в бой, когда я прикажу». «Благодарю тебя», — с невыносимой радостью откликнулся Вадим. «Я сделаю все, что ты скажешь». Рука Выгодского сжала его плечо, и Вадим очнулся. Он по-прежнему стоял в центре танцевального зала, по нему градом катился пот. И Выгодский смотрел на него так, как может смотреть великий мастер на тот шедевр, что выплыл из-под его рук. «Я...» — выдохнул Вадим и осекся. Он до сих пор чувствовал, что летит, прорываясь через метель. Он до сих пор видел руки с зелеными печатями штрих-кодов, что тянулись к нему из сумерек. Он знал, что пройдет совсем немного времени, и возле входа в башню короля появятся все, кого он позвал. «Найди на что опереться». Гнилая гончая, в которой до сих пор тлела человеческая душа, выступила из тьмы и вновь нырнула во тьму. «Найди, пожалуйста». «Я найду», — пообещал Вадим и наконец-то смог вздохнуть. Выгодский убрал руку с его плеча, и Вадим почувствовал, как жжет кожу. «Ты все сделал правильно, мой капитан», — произнес король с глубокими бархатными нотками в голосе. Так мог бы говорить актер на сцене. «Я очень доволен тобой. Найти тебя — это счастье». «Спасибо», — прошептал Вадим, и в танцевальный зал заглянула еще одна девушка. «Илья Владимирович, они готовы». Выгодский кивнул, и девушка пропустила в зал двух молодых людей в темных костюмах. Вадим всмотрелся. Не они ли вчера пожирали призрак Роса? Нет, другие. Холёные, гордые, смотревшие на Вадима с ленивым высокомерием. Кем они были раньше? Менеджерами? Инженерами? Солдатами? Что осталось в них от прошлого после того, как они откликнулись на зов короля? «Кушать подано». Равнодушно проронил Выгодский и отступил к зеркалам, небрежно указав на Вадима. Гнилые гончие обратились настолько быстро, что Вадим не успел ни удивиться, ни испугаться. Вот перед ним стояли два лощеных хмыря, и вот на него уже несутся твари в ошметках мяса на голых костях, и запах стоит такой, что выбивает слезу. Вадим не понял, что заставило его вскинуть левую руку и махнуть ей в сторону. Должно быть, так дирижер машет палочкой. Одна из гончих отлетела в сторону и вмялась в свое отражение. Посыпались осколки зеркала, зал наполнило тоскливым скулением, и гончая рухнула на пол. Багровый огонек в глазнице черепа мигнул и погас. Вторая гончая затормозила почти у ног Вадима, легла на брюхо и заилозила по полу, словно просила пощады и милости. Вадим чувствовал ее страх. Эта гадина впервые увидела кого-то, кроме короля, способного расправиться с ней. И это заставило ее трепетать и присмыкаться перед новым хозяином. Вадим провел ладонью по воздуху, словно погладил. Гончая перевернулась на спину, поджала лапы и открыла изъеденное червями брюхо. Выгодский рассмеялся, и волна его счастья накрыла Вадима так, что он закрыл глаза и замер, боясь потерять хоть каплю. «То, что нужно», — услышал он негромкий голос короля. «Как раз то, что нужно». Ростислав сдал Гуревичу учебный план по воспитательной работе, вышел в коридор и подумал, что вымотан похлеще, чем после освобождения Паши. Он запустил руку в волосы, закрыл глаза и подумал, что в его трудах и днях тоже есть своя прелесть, и он вполне может гордиться собой. Ребятам, которых они с Гуревичем вырывали из постей гнилых гончих и привозили сюда, Надо было вести обычную жизнь, учиться, найти себя в мире, который откроется перед ними после выпускного вечера. Когда Ростислав думал о том, что все эти флешмобы, занятия медиа-академии и праздники помогают его студентам удержаться и не утонуть во тьме, ему становилось легче. Мимо шла Дарина с пакетом выпечки, большой тетрадью под мышкой и телефоном в руке. «Нет, она куда-то после пар свалила с Егором. А вы что хотели-то? Посидеть?» «Свалила с Егором», — машинально повторил Ростислав, понял, кто именно свалил, и придержал Дарину за локоть. «Валенчак, стоять!» Дарина тотчас же отбила разговор и улыбнулась. «Да, Ростислав Сергеевич. Где твоя соседка гуляет?» Поинтересовался Ростислав и вдруг осознал, что почти полдня не чувствовал Катю. После запечатления она всегда была рядом с ним, словно дуновение воздуха или прикосновение к волосам. А теперь ее призрак растаял, и он этого даже не осознал, с головой погрузившись в работу. Ростислав снова был один, и внезапное понимание своего одиночества заставило его вздрогнуть. «Понятия не имею, Ростислав Сергеевич. Она с Егором в столовке была, а потом они куда-то подались», — ответила Дарина и тотчас же нахмурилась и как-то собралась, что ли. «А что случилось?» «Ничего, иди», — ответил Ростислав, машинально перелистывая папку с программой научно-практической конференции. Дарина пошла по коридору, снова вооружившись телефоном. Ростислав отошел к окну и присел на подоконник, держа папку словно щит, и не переставая сканировать территорию колледжа. Все его обитатели вдруг всплыли перед ним огненными язычками. Вот Светлана готовится к занятию в читальном зале. Вот Олег идет от оранжерей. Вот первокурсники сидят на одеялах, расстеленных на траве, и обсуждают. Кати не было. Нигде. Сумерки сворачивались запекшейся кровью, вспыхивали фонари, и Кати не было. Его идеальный фамильяр исчез так, словно его и не было. На мгновение Ростиславу сделалось очень легко и очень смешно. Когда он, дурак, ее проворонил? Он не чувствовал запаха гнилых гончих и короля, значит, Катю забрали не они. Но кто? Лицо дрогнуло, будто бы по своей воле. Получившейся гримасой можно было напугать. Ростислав машинально перевернул несколько страничек, не видя ни единой буквы. В висках задымилась боль, проникая все глубже в голову. Дракон, дремавший в нем, шевельнулся, разворачивая крылья возле горла. Над его плечами и головой стали завиваться струйки дыма. Ростислав сглотнул ком сухой тошноты, поднялся и пошел в общежитие. Он почувствовал Катю на лестнице, и это ощущение было похоже на весенний дождь. Ростислав улыбнулся, мысленно прикоснувшись к ней. Вот она, жива и здорова, но устала. И от нее так и разило горьким запахом страха, тьмы и всего, что населяло эту тьму. Стараясь выглядеть максимально невозмутимо, Ростислав поднялся на второй этаж и увидел Катю возле доски с объявлениями. Она стояла к нему спиной, и в ее растрепавшихся волосах запуталось прозрачное крылышко кленового семени. Егор смотрел на нее с тревогой и любовью, и от рюкзака, который он держал в руках, веяло магией, такой, что у Ростислава зашевелились волосы, поднимаясь ледяным ершом. «Лес», — подумал он, подошел и, демонстративно принюхавшись, спросил. «Москвин, я что тебе говорил?» Егор нахмурился, сразу став тем угрюмым подростком, который приехал в колледж после письма. Тогда он пришел в ректорат и спросил, показывая листок. «Послушайте, это что, какая-то шутка?» «Вот и пошутили. Вот и хватит. Влез за оранжереями ни ногой», — хмуро ответил Егор. Катя взяла его за руку, и в ее взгляде заплескалась такая мольба о милости, что Ростиславу захотелось покрепче стиснуть челюсти. «И зачем вы туда все-таки пошли?» — спросил он. «Мы искали того серого», — сказал Егор, — «который ходит за Катей. Он ее напугал ночью». Ростислав с трудом подавил желание взять его за воротник и ударить головой о доску с объявлениями. Хорошо так ударить, чтобы кровью брызнуло, чтобы мысли в этой дурной башке встали на место. Этот благостный дурачок взял то, что ему не принадлежало, и мог это погубить. Своими погаными ручонками понес в пасть хищнику. Он присвоил то, что Ростислав считал своим. Просто пришел и забрал. Это пробуждало такую ярость, что в глазах копилась тьма. Ростислав опомнился только тогда, когда Егор заскулил. Он увидел, что держит парня за шею и буквально вминает правой частью лица в так и не снятый плакат с объявлением об осеннем балу. Какая-то девушка с кастрюлей вышла из кухни, испуганно вскрикнула и благоразумно убралась обратно. И то правильно. Ярость дракона лучше переждать в укрытии. По рукам бежали золотые чешуйки, пальцы грубели, покрываясь латной броней, когти медленно погружались в беззащитную мягкую плоть. «Нашли?» — спросил Ростислав, еще не решив, что сделает в случае положительного ответа. «Нашли!» — прошелестела Катя, и Ростислав рыкнул, не глядя в ее сторону, и понимая, что у него начинает гореть рубашка, трескаясь на плечах и выпуская драконью броню. «Я не тебя спрашиваю». «Нашли!» — ответил Егор. Потемневшие глаза стали закатываться под веки. Каким-то краем сознания Ростислав понимал, что поступает неправильно. Он не имел права душить своего студента на глазах у всего общежития. Ему следует говорить и вести себя по-другому, но он не мог остановиться. Сейчас Ростислав убивал вора, который его ограбил, и получал от этого убийства искреннее удовольствие. «Ты понимаешь, что этот серый — часть той магии, с которой не справится студент третьего курса? Что вы оба могли погибнуть?» — произнес он, стараясь говорить холодно и официально. Рука разжалась и упала плетью. Егор отшатнулся в сторону и выдохнул, схватившись за шею и все еще не веря в свое спасение. «Понимаю. Ты понимаешь, что нарушил правила внутреннего распорядка и подверг опасности свою жизнь и жизнь другого человека?» «Да», — прошептал Егор, и тогда Ростиславу стало совсем легко. В голове будто лопнул воздушный шарик, выпуская чистое безумие. «А раз понимаешь, что ты отчислен, вали отсюда нахрен с глаз моих», — произнес Ростислав и, не дожидаясь слез и соплей, взял Катю за локоть и повел к лестнице на третий этаж. В голове шумело. Ростислав очнулся только тогда, когда втолкнул Катю в свою комнату и выдохнул куда-то во тьму поверх ее волос. «Вы оба могли там умереть. Вы хоть что-нибудь соображаете? Вы два идиота!» Потом он понял, что держит ее за плечи так, что пальцем больно. Ростислав мысленно дал себе оплеуху. «Это неправильно, это просто сокрушительно неправильно. Он не может так себя вести даже со своим фамильяром. Но если бы Катя погибла из-за этого дурачка... У него очень давно не было того, что он мог бы назвать своим. И вот появилась Катя. Но и она стала фамильяром Ростислава, но не принадлежала ему. Это было неправильно, это было больно и несправедливо». «Да», — откликнулась Катя и вдруг, не позволяя Ростиславу спрашивать еще, всхлипнула. «Я мертвая, да?» И весь тот огонь, который поднимался и ревел в голове, помрачая разум, вдруг улегся и умер. Катя была перепуганной до смерти девчонкой, а Егор просто пришел к ней на помощь. Егор — отличник, прекрасный боевой маг. Ростислав лично тренировал его в прошлом году. Он сейчас не имел права на злость. Мальчик просто сделал то, что Ростислав должен был сделать сам. Мальчик оказался настоящим рыцарем, который посрамил дракона со всем его драконьим могуществом. «Почему ты так решила?» — растерянно ответил Ростислав вопросом на вопрос и тотчас же спросил. «Ну какая же ты мертвая, Кать?» Он вдруг понял, что Катя как-то умудрилась захватить с собой рюкзак Егора, и в этом рюкзаке сейчас было нечто. Ростислав чувствовал его давящую и в то же время влекущую мощь. Хотелось разодрать застежку и погрузить руки в опаляющую тьму. Это могло исцелить его окончательно. Или убить. «Он сказал, что это подарок мертвой от мертвых», — сказала Катя. «Серый», — сказал. «Ростислав Сергеевич, не отчисляйте Егора, пожалуйста. Он просто хотел мне помочь. Мне было очень страшно, и он...» Ростислав обнял Катю, прижал к себе, чувствуя, как под броней ее одежды тоже зарождается пламя. Она была живой. Живой эта девочка. Его лучшая половина, его часть, его исцеление и спасение. И пусть идут к черту все короли мира, все гнилые гончие и птицы с золотыми черепами. Все и все. «Я очень за тебя испугался», — признался он. «Кать, вы оба могли там умереть. Надо было сказать мне. Я бы пошел с вами, прикрыл». «Надо», — кивнула Катя. «Я не мертвая, правда?» «Правда. Ты живая». Ростислав осторожно отстранил Катю от себя, провел ладонями по ее щекам, стирая слезы. «Оставь это у меня, если хочешь». «Да». Катя снова кивнула и опустила рюкзак на пол так, словно в нем была бомба. Подняв голову, она вдруг посмотрела куда-то за плечо Ростислава и удивленно спросила. «Ростислав Сергеевич, а что с окном?» Ростислав обернулся и увидел, что потолок его комнаты уходит метров на 6 в высоту. Окна сделались панорамными, закованными в рамы, похожие на острые пальцы, что впивались в ночь. Снаружи по стене вился плющ, размечая причудливый узор резных листьев по краю рамы. «Колледж меняется, ползут пласты реальности», — ответил Ростислав. «Так уже было раньше, Кать, когда королем стал Выгодский. Не бойся». Катя качнула головой, смахнула последнюю слезинку. «Вы точно Егора не отчислите?» «Обещаю», — ответил Ростислав. «Клянусь, с ним все будет хорошо». «Серый сказал, что мог бы нас разорвать и развесить наши кишки на деревьях», — прошептала Катя, и Ростислав чувствовал, что она до сих пор дрожит от страха. Кажется, она не поняла до конца, что Ростислав сделал с Егором. «Он сказал, что мой отец в аду». «Где бы ему еще быть, торопыге?» — мысленно усмехнулся Ростислав. Но сказать, конечно, надо было совсем другое. «Скажи мне, пожалуйста, если вы еще что-то затеете», — произнес он. «И не верь всем, кто с тобой говорит. Он врал». «Правда?» — спросила Катя с такой отчаянной надеждой, что у Ростислава сжалось сердце. «Правда», — Кивнул он и добавил, понимая с тем же отчаянием, что еще немного, и он уже никуда ее не отпустит. «Иди, спать пора». «Спасибо», — прошелестел Катин шепот. Хлопнула дверь. Дракон в груди ворочался, не желая складывать крылья. Егор стоял на площадке между вторым и третьим этажом, потирая шею. Следов от когтей на ней больше не было. Катя бегом спустилась к нему и выдохнула. «Все нормально, Егор. Тебя не отчислят». Лицо Егора дрогнуло, и только сейчас Катя поняла, насколько больно ему было в эти минуты, какая глубокая тоска и обида им владели. «Егор?» Он погладил Катю по плечу и негромко сказал. «Он же прав, Кать. Нас там могли убить. Я... Ну, я заслужила это. Вот это все. «Егор...» Кате казалось, что Егор до сих пор блуждает по лесу, и она должна докричаться до него, дозваться, вывести. «Ты же меня спас! Я бы умерла от страха, если бы он так и ходил вокруг!» Она взяла Егора за руки, сжала, и он улыбнулся в ответ, словно ожил. И когда на лестнице за ними прозвучал голос Росса, спокойный и чуть усталый, Катя окончательно поверила в то, что теперь все хорошо. «Ладно, Москвин, я погорячился», — произнес Росс. Катя обернулась к нему, он выглядел очень усталым и больным. Ее вдруг царапнуло коготком стыда. «Прости, мной двигали эмоции, а не разум. Ну и ты, пожалуйста, думай, чем может закончиться твоя очередная авантюра. И думай головой, а не чем-то другим. Мне бы очень не хотелось хоронить вас обоих». Егор опустил голову. «Да, Ростислав Сергеевич, простите». «Знаете, что вы приволокли из леса?» — спросил Ростислав. Кате казалось, будто в нем дымится и трепещет что-то живое, что-то продирается через хрупкую оболочку человека и хочет лишь жечь. «Драконий лед. Редчайший артефакт. Я никогда такого не видел. И никто не видел. Есть лишь упоминания в книгах. Возможно, это он так на меня повлиял». Егор как-то вдруг успокоился, сделавшись тем самым заинтересованным студентом, который сегодня днем решал задачи в столовой. То, что им отдал Серый, было лишь очередной задачей, и Катя неожиданно для себя самой поёжилась, будто в этом таилось что-то плохое. «Он правда оживляет мертвых? – поинтересовался Егор. Катя вспомнила, что однажды он поймал ворсу, меховое колесо с перекладинкой, и содержимое рюкзака — всего лишь очередная добыча, которую надо тщательно изучить. Ей сделалось холодно. Кажется, она тоже была добычей. «Правда», — кивнул Ростислав. «Конечно, эта вещь принадлежит Кате, но...» Он сунул руки в карман и брюк, задумчиво покачался с пяток на носки, и Егор, кажется, понял, о чем сейчас не хотел говорить Ростислав. «Он пригодится для войны с королем. Произнес Егор так тихо, что Катя не услышала слов, прочитала по губам. Ростислав кивнул. Егор посмотрел на Катю так, словно искал в ней поддержку. «Тогда, Кать, ты отдашь его Ростиславу Сергеевичу?» — предложил Егор. «Ну, потому что обернуться может по-разному и...» «Отдам», — кивнула Катя. Она ведь уже оставила рюкзак в комнате Ростислава. Гуревич устало поднимался по лестнице, что-то просматривая в смартфоне. Увидев его, Ростислав мотнул головой в сторону второго этажа, давая понять, что разговор окончен. Егор взял Катю за руку, и они сбежали по ступенькам, хором сказав «Здравствуйте, Борис Аркадьевич». Уже в коридоре Катя услышала, как Ростислав сказал тем тоном, с которым обращаются к врачу, подозревая у себя серьезную болезнь. «Борис Аркадьевич, мне бы с вами поговорить». «Да, Рос», — ответил Гуревич, — «мне бы с тобой тоже». Здесь, в коридоре, было спокойно и привычно. Здесь царила самая обычная студенческая жизнь. В одной из комнат играли на гитаре, со стороны кухни летел запах жареной картошки с грибами, и стайка девчонок с экономического что-то бурно обсуждала у доски с объявлениями. Здесь, наконец-то, все было как надо. На Катю и Егора посмотрели так, словно они восстали из мертвых. Одна из девушек, высокая блондинка в розовом шелковом халате, подхватила подруг под руки и практически уволокла в комнату. «От греха подальше», — подумала Катя. «Спасибо», — сказала Катя и осторожно поцеловала Егора в холодную щеку. Он улыбнулся, что-то стер с ее лба. «Пойдем завтра с нами», — предложил Егор. «Мы с Олегом и Даринкой в мозгорубку играем. Это вроде «что, где, когда». Хочешь?» «Хочу», — с улыбкой ответила Катя. «После пар?» «После пар», — кивнул Егор. «Зайду тогда за тобой». На том они и разошлись. Так спокойно, словно ничего особенного не произошло. Катя даже удивилась этому. Она вошла в свою комнату и, разувшись, упала на кровать. Дарина, которая сидела за столом и что-то старательно переписывала в толстую тетрадь из учебника, покосилась в ее сторону. «Тебя Рос искал в учебном корпусе», — сообщила она. «Уже нашел», — откликнулась Катя. Все, что было в лесу, весь страх и горечь последних дней, вдруг отступило и растаяло. Сейчас, лежа на застеленной пледом кровати среди отзвуков чужих голосов и жизни, Катя снова чувствовала себя живой, исправленной. Кажется, она приняла все, о чем Рос говорил на набережной. Кажется, ей наконец-то не было страшно. «Вы где были-то? Вас с Егором с обеда не видели», — поинтересовалась Дарина и вдруг сказала. «Блин, я его даже испугалась. Он был как ограбленный дракон». «Кто?» — не поняла Катя, а потом подумала, что Дарина права. Спокойствие отступило, словно Катя только сейчас окончательно поняла, что произошло в коридоре. Рос едва не убил Егора на глазах у всего общежития. Катя понять не могла, почему все это произошло. С нее словно сдернули покрывало. Когда она подумала о том, что случилось четверть часа тому назад, то все в ней сковало холодом. Почему? Неужели просто потому, что Рос волновался за нее? Или это был собственник, который хотел расправиться с воришкой? А Егор? Неужели он настолько любит Роса и доверяет ему, что даже не стал сопротивляться и просто принял все, что случилось? «Пушкин!» — сердито ответила Дарина. «Рос, конечно! Что он там, сильно орал на вас?» «Нет», — глухо откликнулась Катя. Рос ведь и правда не орал. Просто взял Егора за горло и сунул лицом в афишу. И его рука за несколько мгновений покрылась золотой броней драконьей чешуи. Егора отчислил, но потом восстановил. Дарина вздохнула и, решительно закрыв тетрадь, обернулась к Кате. «Слушай, я все понимаю про то, что вы маг и фамильяр, и все такое, и дело, конечно, твое, но он проректор. Он, возможно, наш будущий король. А ты студентка. Никто и звать никак. Так что лучше не надо вот этого всего». Ощущение было таким, словно к Катиным щекам прижали раскаленные пятаки. Она села, не сводя с Дарины взгляда и одновременно понимая и не понимая, о чем она говорит. «Ты что?» — только и смогла ответить Катя. Дарина нахмурилась. «Кать, ну вот не говори, что ты ничего не понимаешь», — сказала Дарина и кивнула в сторону шкафа. «Это что у нас там завелось, а? Не его ли пиджак? Девки с математического говорят, что ты прямо прыгнула на него. И говорят, что правильно, так и надо, прыгать и обеими руками держаться. А я тебе скажу, что все это добром не кончится». Катя готова была разреветься от обиды и несправедливости. Дарина стояла на земле обеими ногами и видела то, что еще может быть между Катей и Росом. Она была права. «Я все понимаю», — прошептала она, чувствуя, как начинает дергаться кончик носа. «Но у нас ничего нет и быть не может». Дарина села с ней рядом, обняла, и Катя все-таки заплакала. Это было слишком похоже на маму. Она также садилась вместе с Катей, в ее плечо можно было уткнуться лбом и поверить, что все еще наладится. Так они и сидели рядом несколько долгих минут. А потом Катя вздохнула. «Наш будущий король». Дарина печально усмехнулась. «Но ты заметила, я думаю, какие у него отношения с Выгодским. Рос живет стремлением занять его место. И я уверена, что это у него получится». Там, где был штрих-код, запястье стало ныть. Катя машинально почесала его и сказала. «Тогда нас не будут клеймить». «Да», — кивнула Дарина. «Больше никто не будет жить, как скотина». «Но знаешь, Кать, ты нужна Росу только для войны. Чем раньше ты это поймешь и примешь, тем лучше». «Я понимаю», — всхлипнула Катя. «Ты даже не знаешь, насколько хорошо». Современный русский язык был на второй паре. И Катя, которая никогда и никуда не опаздывала, умудрилась опоздать с перерыва, банально простояв в очереди в женский туалет дольше, чем нужно. Светлана Валерьевна, которая, разумеется, уже заняла место за кафедрой, смерила Катю таким взглядом, что ей захотелось провалиться в подвал, и самым медовым тоном сообщила. «Кравцова, хочу вам напомнить, что современный русский язык у вас профильный предмет». «Извините, пожалуйста», — проговорила Катя, быстро проходя к своему месту. Она никогда не спорила там, где признавала свою вину. От Светланы так и веяло холодом, и Катя невольно вспомнила суккубину Алису. Конечно, Светлана уже знает, что вчера было с Егором. Да все обитатели студгородка в курсе. Знает и едва не плачет, не в силах понять, как мужчина ее мечты может спать с такой, как Катя. «Он со мной не спит», — подумала она. «И с ним происходит что-то плохое. Я боюсь за него». «Я понимаю, что после известных событий вы, возможно, считаете себя избранной», — сказала Светлана, и на экране за ее спиной всплыла тема лекции «Система частей речи в современном русском языке». Катя поёжилась и подумала, что таким голосом могла бы говорить Снежная Королева. «Но даже избранные приходят на мои занятия вовремя». «Извините, пожалуйста», — повторила Катя и открыла тетрадь. Светлана посмотрела на нее так, словно хотела закричать во все горло. «Рос, ну что же ты в ней нашел? Почему это соплячка, а не я?» Итак, существует три принципа выделения частей речи. Первый — это лексико-грамматический принцип, который учитывает четыре категориальных признака частей речи. Кравцова, какие именно? «Началось», — подумала Катя и отчеканила. «Семантический, синтаксический, словообразовательный и морфологический». Однокурсники обернулись на Катю с видом барашков у новых ворот. Катя подумала, стоит ли добавить, что лекцию тут все-таки читает не она, но решила не искать новых приключений и мысленно поблагодарила Дарину, которая отдала ей свои тетради. Светлана поджала губы. «Верно», — снисходительно сказала она. «Слабенько, конечно, очень слабенько, но верно». Светлана перевернула страницу в своих записях и продолжала. «Следующий принцип — классификационный. Этот принцип лежит в основе распределения слов на две группы — знаменательные и служебные части речи. Однако необходимо подчеркнуть, что междометия не включаются ни в группу знаменательных слов, ни служебных». Через несколько минут Катя поняла, что вот-вот уснет и ударится головой о парту. В отличие от Дмитрия Анатольевича, который любил литературу и умел всех зажечь своей любовью, Светлана была просто нудной. В течение пары Светлана еще несколько раз пробовала ее поддеть, но у Кати пока были силы не поддаваться на провокации. Она надеялась, что их хватит до зимней сессии, и думала о том, как вечером пойдет с ребятами на мозгорубку. В конце концов, если дело зайдет слишком далеко, то можно будет поговорить с Дмитрием Анатольевичем. Пусть он наводит порядок на правах декана. Катя никому не сделала ничего плохого, раз уж на то пошло. Классики с портретов смотрели на нее с сочувствием. Кабинет наполнился пыльной скукой до краев. Четвертой парой снова были индивидуальные с кураторами, и Катя отправилась искать Ростислава, чувствуя себя животным, которое тянут на веревке. Ей было страшно, и за этим страхом пробивалось что-то похожее на увлечение и интерес. То, о чем вчера говорила Дарина. Дарине захотелось сунуть голову под включенный кран, чтобы вымыла дурь. Ростислав стоял на лестнице между первым и вторым этажом в компании Гуревича, и Катя, поднимаясь, услышала, как они говорят. До сих пор голова не на месте. «Ничего», — Гуревич похлопал его по плечу и сказал, «это, кажется, к тебе». Рос обернулся. Катя невольно ахнула, увидев, что он выглядит так, словно тяжело заболел. «Да», — кивнул он. Гуревич, понимающе улыбнулся и произнес: «Просто помни, о чем мы вчера говорили». Кажется, не только у Кати был вчера предупреждающий разговор по душам. Гуревич пошел на первый этаж. Ростислав вынул смартфон из кармана и, недовольно, посмотрев на экран, угрюмо сказал: «Ладно, идем». Они поднялись в уже знакомый кабинет направленного магического воздействия. Людоедовна как раз закончила индивидуальное занятие, и Дарина выглядела так, словно целую пару таскала кирпичи. Рос обменялся коротким приветствием с Людоедовной. Катя опустила сумку на стул, прошла в дальний угол и услышала: «Я с ней позанимаюсь, Рос. Иди, отдохни». Она перевела взгляд, кажется, отражение Роса стало дымиться. Он смотрел на Людоедовну так, словно сомневался в том, что услышал именно то, что она сказала. «Почему? Я ее куратор». «Иди», — с нажимом повторила Людоедовна, и Кате показалось, что за ее олиповатым обликом проступает что-то жуткое. То, что лучше иметь в друзьях, а не во врагах. Катя не оборачивалась. Просто стояла, краем глаза глядя в зеркало. Лицо Роса потемнело и заострилось. Людоедовна дотронулась до его руки и миролюбиво произнесла: «Поверь, так будет лучше». Она сделала паузу и добавила так тихо, что Катя едва расслышала: «Рос, тут никто не хочет тебе зла». Рос посмотрел в сторону Кати и угрюмо кивнул. «Гуревич?» — уточнил он. Людоедовна погладила его по плечу так, словно хотела стряхнуть с него паутину, в которую он умудрился запутаться. «Это общее решение преподавательского совета, Рос», — с почти материнской мягкостью сказала она. «Иди». Рос вновь качнул головой и быстрым шагом вышел в коридор. Катя подумала, что теперь можно обернуться. Людоедовна посмотрела на нее с улыбкой сытого питона и принялась энергично растирать ладони. «Ну что ж, милочка моя, начнем», — бодро сказала она. «Сегодня будем искать источник твоей силы».